да тому, кто подает, беспременно примолвит: «Тебе, собака, легко приговор от пером на бумаге писать, а как станут его на спине кнутом подписывать, так не тебе небо-то совчинку покажется. Ты, собака, не можешь понимать, что такое кнут да плети. А я, по милости родного племянничка, отведал, каково они вкусны. Не роди на свет, мать сыра земля». После того, как его высекли, женился он по скорости. Пали ему слухи, что недалеко от Чернорецка, в селе Княжухи, молодая вдова бедствует. Марья Семеновна Жилина, а родом Болтиных была. Мужа-то у нее злодеи повесили в ихнем селе Янгалычеве, а сама она с четверыми детьми, мал-мала-меньше, в Авине как-то ухоронилась. Жилинская вотчина была немалая, дворов по тысячу, а жить Марье Семеновне негде, барской от дом пугач спалил, а у мужиков жить побаивалась. Очень были они тогда неспокойны. Приехала Марья Семеновна не в глазетах, не в бархатах, а в бабьей поняве, да в кичке. Детки-то — Захар Михайлович, Дмитрий Михайлович, Сергей Михайлович, да еще, кажется, Петр Михайлович — все в пестрединных рубашонках. Отвел воевода Марья Семеновна с детьми квартиру самую лучшую, одел ее с ребятишками, поил, кормил на свой кошт, покуда не затихло замешательство. А потом женился на ней и зажил барином. У нее и достатки хорошие, и родство хорошее, а у него место доходное, стало быть, и можно было жить складно. Взявший обшит, Сергей Михайлович стал в Зимогорске жить. Тогда уж он овдовел. Жил один, а в доме завсегда было ладно. Каждый божий день открытый стол для званых и незваных, и какой есть час, какая минута, без гостей Сергей Михайлович не обходился. Очень его любили и побаивались. И нельзя было его не любить, нельзя и не бояться. В Петербурге рука была сила сильна. С самими Орловыми с молоду в приятельстве был. Прежде чем фортуну они себе сделали, по трактирам с ними куликал, да на кулачных боях забавлялся. Дом у Сергея Михайловича в Зимогорске ужасть какой большой был, ровно дворец какой. Как бишь улица-то прозывается? Да ты должен помнить, Андрюша, тут еще неподалеку архиерейский дом, у Тихона Чудотворца в приходе, помнится мне. Да ведь я, бабушка, в Зимогорске-то никогда и не бывал. Что ты дурачишься, дитя мое? Как это ты в Зимогорске не бывал? А забыл, как у Сергея Михайловича на именинах, либо на его рождении, хорошенько не запомни теперь, ты с Лизаветой Соболевой вальс-казак танцевал, да из озорства рабу ей разорвал. Тебя, раба Божия, тут же в угольную свели, да и высекли. Что, этого, видно, не помнишь? Да когда же это было, бабушка, что вы? Давно, душа моя. Полагаю, не в том ли году, как граф Калиостро в Петербург приезжал? Да ведь этому больше 50 лет, бабушка, а мне и 20 нет. Не в самом деле, — удивилась бабушка, — правду ты сказал. Так знаешь ли что? Что, бабушка? Это твоего папеньку высекли, Петрушу. Так точно, вспомнила я теперь, доподлинно, Петрушу. Какая, однако, ж память-то у меня стала, дружок. Все-то я забываю. А, кажись бы, какие еще мои годы? Про что бишь я говорила, Андрюша? Да про Сергея Михайловича. Бесподобный был мужчина, во всем изрядный господин. Старехонек был, а любил с дамами поферлекурничать. Не ставил того во грех, царство ему небесное. Ужасть, какие бывало, гнилые взгляды кидает, да томные вздохи пущает. Право, если б маленько был помоложе, каждой бы из нашей сестры, до кого не доведись, можно бы было с ним до смерти залюбоваться. По чести, все мы были до Сергея Михайловича охотницы. Я вас уверяю, даром что седой, а большой успех между нами имел. И как славен был, когда, бывало, зачнет с дамами дурачиться. Ух, как славен!